Глава 15. Лучше 10 виновных простить, чем одного невиновного наказать. Русская народная пословица. На экране взрывался мультяшный салют, а звери с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод вокруг елки, на которой вместо звезды на макушке сияла снежинка. Играла веселая новогодняя музыка, но на 13-м этаже никто не веселился. Люди устали от всего, даже от страха. Проведя целый день в закрытом пространстве, где правит сумасшедший Дед Мороз, психика перестала сопротивляться и признала обстоятельства как данность. Словно и не было всего остального мира, а только это пустое пространство, которое поглотило людей, заставив тех признаться в своих самых страшных грехах. Вместе с грязным бельем из недр памяти поднялся и мерзкий запах разлагающихся душ, который потихоньку сжирала спрятанная правда. Поэтому сейчас на 13-м этаже, наряду с весельем на экране, курантами и новогодней музыкой, стоял невыносимый смрад, который могли почувствовать только они, те, чьи души страдали. Казалось, что его не чувствует только 12-летняя девочка, которая по какому-то жуткому замыслу попала сюда, и сейчас, глядя на веселых зверят, улыбалась, как умеют только дети. Все эти мысли носились из головы в голову. Люди обессиленно смотрели друг на друга, словно пытались разглядеть какие-то изменения, и не находили их. «Он нас не выпустит», — дрожащими губами произнесла Инна. «Девочка ни в чем не виновата, а он притащил ее сюда и заставил страдать наряду с нами, а иногда и больше нас. Она одна из немногих, кого ударила током, а ведь она не виновата!» Последние слова Инна сказала с возмущением. «Ты что, правда верила, что 12-летний ребенок мог кого-то убить?» — с усталым удивлением спросил Степан. «Но ведь он так сказал!» — продолжала возмущаться Инна. «Что все здесь полноценные игроки, даже она!» «Возможно, он считал ее виновной априори в том, что своим рождением она убила свою мать», — высказался Константин. «Да как вы можете?» — огрызнулся Василий. «Это вы забили жену до смерти!» «Ну или это ты убил ее, проведя операцию под градусом?» — парировал Конев. Казалось, только у него и остались силы конфликтовать и говорить обидные слова. «Итак, мои детишки!» — на экране появился Дед Мороз, и атмосфера обреченности сменилась надеждой. «Вот и закончилась наша игра вынужденных убийц. Но вы еще не знаете главного. Все вы перешли грань благодаря одному человеку. Именно он помог вам стать вынужденными убийцами и преступниками. И пусть не все ваши жертвы умерли, но жизни вы им сломали точно». «Что и требовалось доказать», — сказал Константин. Но у него вышло уже не так смело и радостно, как раньше. «Я главный злодей. Впрочем, как везде и всегда. Вы действительно собраны здесь не просто так. В том, что совершил каждый из вас, есть доля вины Константина Конева». Заиграла быстрая музыка из игры «Что, где, когда». И Дед Мороз, копируя манеру ведущего, стал говорить быстро и четко, не давая людям даже переварить ту информацию, которая полилась на них, как из ведра. «Итак, пойдем по очередности ваших ответов. Полина Петровна, вы проработали в той школе всего 2 месяца, да и не могли запомнить всех учеников. А в параллельном классе учился мальчик Костя Конев, которого очень обижал и даже унижал красивый и самоуверенный ровесник. Костя мечтал избавиться от гнобившего его парня и потому следил за ним. Наш Костик не из тех, кто действует необдуманно. Он готовится ко всему основательно. В тот день ему повезло, и, застав вас, он сфотографировал тот злосчастный поцелуй. Знали бы вы, сколько труда ему стоило распечатать эти фото. Костик не спал всю ночь и, придя в школу раньше всех, развесил компрометирующие фотографии по кабинетам. Более того, он послал анонимное письмо своему обидчику и предложил выкупить негативы. На свою беду подросток согласился. Мальчишка пришел на крышу школы, но, увидев Додика, над которым всегда издевался, решил не платить, а просто избить нашего Костика. Я не знаю, как он упал, но, думаю, все же случайно, потому как тогда наш Константин был совсем доходягой и не справился бы с более крепким противником. «Он сам упал», — сказал Константин тихо, но все услышали и посмотрели в его сторону. Теперь это был уставший и белый как мел 40-летний мужчина, который перестал казаться сильным, растеряв всю свою харизму. Он, как меня увидел, стал хохотать и сел на парапет. От своего ржача и свалился. Надо сказать, свою первую жертву Костик вспоминал чаще других, видимо, боясь разоблачения. Продолжил Дед Мороз. Кстати, мальчик выжил, и родители даже смогли поставить его на ноги. Но что-то в нем изменилось, и из безбашенного наглеца он стал верующим монахом. Сейчас он в монастыре на Валааме. Думаю, замаливает и твои грехи тоже, Костик. «Он жив?» — спросила Полина Петровна. По щекам учительницы текли беззвучные слезы, но сама она улыбалась. «Какое счастье, он жив!» — повторяла она тихо. «Идем дальше». Дед Мороз быстро сменил тему. Следующим у нас на вопрос отвечал Адам. Тут все просто. Не было никакого важного дела. Не было ничего, что требовало бы твоего присутствия в офисе, когда твоя мать умирала. Просто Константин, видя, как она была активна в тот вечер, просто из вредности оставил тебя на работе. Оставил, а потом просто забыл про тебя. «Как забыл?» — растерялся Адам. «А вот так. Пошел в ресторан. Куда там ты ходил в тот вечер, Костик?» — спросил Дед Мороз и, не дожидаясь реакции Конева, ответил сам. «Добро. Такой маленький сербский ресторанчик в центре Москвы. Он забыл про тебя, Адам, как нерадивые хозяева забывают покормить кошку или выгулить собаку. Значит, в том, что вы не были рядом с матерью, когда она умирала, есть и его вина. Он специально посадил вас в тот кабинет, где блокируется связь. Поэтому дозвониться она вам не могла». «Но ради чего?» Адам был растерян и действительно не понимал этого. «Просто так?» — засмеялся Дед Мороз. «Просто потому, что этому человеку нравится чувствовать власть над другими. Пусть мизерную, как над вами, пусть временную, но власть. Он питается этим чувством, как вампир». «Не могу в это поверить», — произнес Адам. «А мне и не нужна ваша вера», — сказал Дед Мороз. «Вы можете спросить его сами, а мы пойдем дальше». Адам повернулся, чтобы задать Константину вопрос, но прочел ответ в его глазах. Тот смотрел на подчиненного жестко и надменно, одним взглядом демонстрируя все презрение к своему нелепому кучерявому помощнику. «Лисичка Даша», — продолжил Дед Мороз, потеряв к Адаму всякий интерес. «И в твоей истории Константин принял участие. Ваша дача загорелась из-за мангала, который стоял у соседей за забором. Там развлекалась шумная компания молодежи, но вот что странно. По показаниям очевидцев, именно хозяин дачи вывалил угли к забору и забросал их землей. Видимо, мне не стоит говорить, что та дача принадлежала родителям Константина, и что именно он отдыхал там с компанией друзей. О том, что Костик наш уже тогда был успешным бизнесменом и сумел отмазаться, я думаю, рассуждать и говорить тоже никому не надо. Но ведь в результатах экспертизы написано, что в соседнем доме случилось короткое замыкание», — пробормотала Дарья, по-другому посмотрев на Константина. «Совершенно верно», — подтвердил Дед Мороз. «Сначала гости той вечеринки давали показания на эмоциях, а потому правдивые, но Константин подключил свои связи, и все изменилось. Те показания исчезли, а их сменили другие, такие, какие были нужны». «Ну, маленькую девочку-то не я в доме закрыл», — сказал Константин уже без презрительной гримасы. «Но если бы не ты, то не было бы и пожара», — парировал Дед Мороз. «Продолжаем. Вот сейчас, дорогие мои, пойдем не по плану. Просто раз мы заговорили про прекрасную дачу родителей Костика, то стоит поведать историю Белочки Инны, потому как произошла она там же. Константин после того пожара отстроил дачу еще круче. Именно туда и привезла свою умницу и красавицу-подругу Инна. И это она, а не Инна, очень хотела уехать, потому что наш Константин стал к ней приставать прямо на глазах своей тогдашней пассии. Пока подруга уговаривала Инну довести ее до станции, Константин, достаточно уже набравшись, подошел к машине девушки и вырвал оттуда кое-какие провода. Мне хочется верить, что он хотел снять клеммы к аккумулятору, чтобы машина попросту не завелась, но алкоголь и желание подгадить сыграли с ним злую шутку, и он оторвал патрубок радиатора. Поломка не критичная, но Инна поехала по лесной дороге и увидела пар, который стал валить из-под капота. Неопытный водитель, да еще и в состоянии алкогольного опьянения, она испугалась, что машина горит, и бросила руль. Дальше вы все знаете. «Он не мог», — сказала Инна и тихо добавила. «Наверное». «Мог, — сказал Дед Мороз. На участке он наставил кучу камер. Разумеется, все записи он удалил, но дело в том, что вся информация сохраняется в облаке, а интернет, как говорится, помнит все. В этот момент на экране появилась запись, где камера очень отчетливо показала все манипуляции Константина с машиной. «Женька погибла из-за тебя, сволочь!» Инна накинулась на него с кулаками. Степан схватил девушку за руки и оттащил в сторону, крепко прижимая к себе. «Нет, милая моя», — ответил Константин холодно. «Она умерла из-за тебя, не я сел пьяным за руль. Если бы ты не вывел машину из строя, то, возможно, девушки и доехали бы до станции», — возразил Константину Дед Мороз. «Ну да ладно, история не знает сослагательного наклонения. Далее у нас был Василий. Тут все понятно, и я повторяться не буду. Если бы избитая тобой до полусмерти женщина не попросила бы их с акушеркой спрятать от тебя ребенка, он не стал бы преступником. Он тоже был пьян на рабочем месте», — выкрикнул Константин в свою защиту. «Он виновен. Если бы он был трезв, то мог бы спасти ее». «Теперь переходим к нашему скрипачу», — проигнорировал его Дед Мороз. «Но я дрался тогда не с ним», — растерялся Серго. «Я это точно помню». «Верно», — согласился Дед Мороз. «Костик у нас борзый, но слабый. Так что дрался ты не с ним, а с чемпионом мира по боксу, между прочим. И потому сразу получил по зубам. Но за тем столом отмечал победу твоего обидчика и наш антигерой. Именно он начал скандал. Именно он сыпал оскорбительными шуточками, понимая, что сидит с чемпионом и бояться ему нечего. Именно он подговорил своего приятеля-спортсмена пригласить твою девушку на танец. Ну так, чтоб поржать. Полиция, приехав, сняла показания, но позже они оказались не нужны и остались пылиться в полицейском участке. «Но я же не дрался! Эдак вы на меня все грехи мира повесите! Как там было в кавказской пленнице? Часовню тоже я?» Вяло отбивался Константин, словно у него закончился запас прочности. «Если бы не ты, то, возможно, и не было бы никакой драки», — сказал Дед Мороз. «Ты несешь боль и разрушение. Ты несешь в этот мир смерть». Серго продолжал стоять молча. Лишь желваки ходили у него на лице. «Ну а со Степаном у нас жуть как интересно получилось», — перейдя к следующему участнику, заявил Дед Мороз. «Тут у нас и Адам поучаствовал, но все решения принимались, конечно же, нашим главным злодеем — Константином. Именно он придумал схему, как присваивать новые интересные разработки. Та компания, в которую ты, зайчишка, пришел устраиваться и так наивно принес свои разработки, принадлежит Константину. Но таких, как ты, молодых и талантливых, они и зарабатывают, за бесценок скупая их идеи и их мозги. Но с тобой все пошло не по плану. Менеджер, что заметил тебя и разглядел в твоей идее потенциальный прорыв, передал информацию Адаму, а тот по цепочке Константину. На самом деле, так экономить время можно не только в игре, но и в банковской программе тоже. И прожженные финансисты Константин и Адам поняли это сразу. Когда тебя вызвал менеджер, он действительно хотел предложить работу. Но у нашего Костика уже созрел другой план, и ты в него не входил. Именно поэтому тебя так долго промурыжили в приемной. Взяв все твои разработки, они скопировали их, и, сказав тебе, что это туфта, отправили домой. Так что и здесь приложил свою руку человек, тянущий за собой смерть». «Я не знал, что это был ты», — растерянно сказал Адам Степану. «Конечно, ты не знал», — усмехнулся Дед Мороз. «Вы даже не потрудились увидеться с гением, который придумал вам схему обогащения. Все, что отправлялось в 30 секунд сэкономленного за год времени, невозможно отследить. И именно так можно вывести деньги. В частности, грязные деньги, да, Константин? Ты ведь и сегодня хотел это провернуть. Да только наша игра тебе помешала. Ты хотел таким образом стать почти богом, отмывая деньги в немыслимых ранее объемах». «Это было придумано для игры», — пробормотал Степан, казалось, не до конца еще понимая, что происходит. «Очень часто, Степка, делаются открытия, которые их создатель придумал для добрых целей. Но находятся злодеи, которые извращают их суть. Ты гениальный малый. Будь осторожен со своими мозгами, не позволяя использовать их против людей. Господь насыпал тебе таланта с лихвой, чтобы ты сделал этот мир лучше. Так не подведи его», — как-то по-доброму сказал Дед Мороз. Степан не знал, как ему реагировать. «Что это? комплимент, напутствие или критика. Так что он просто молчал, стараясь запомнить все, что говорил мультяшный волшебник. «Ну и наш дорогой Иваныч!» Дед Мороз, не останавливаясь, продолжил свой рассказ. «Я думаю, все уже догадались, кто отжал ту ткацкую фабрику. Конечно же, наш Костик. К слову, когда я готовился к игре, мне пришлось выбирать между работниками десятков таких фабрик и заводов, которые попросту ликвидировал Константин Конев. Выбор мой пал на Иваныча, потому как его поселок пострадал после этого больше всего, практически опустев. Те же, кто выжил и остался, ведут нищенское существование. А еще я выбрал его, потому что Иваныч всю жизнь корит себя за это. Это он, Костя Снеговик, убил твою семью, Иваныч». «Получается, когда мы все рассказывали о себе?» — спросила Даша, подойдя к Константину почти вплотную, видимо, для того, чтобы заглянуть в его глаза. «Вы все понимали. Вы знали, что именно вы — источник наших бед». «А я вам об этом и говорил», — согласился тот. «Только вы меня не слушали». «Нет», — качнула головой Дарья. «Вы сказали, что вы здесь главный герой. Но это не так. Деду Морозу не нужны были ваши деньги. Он просто хотел помочь нам, снять с нашей совести часть вины. Он хотел, чтобы мы посмотрели в глаза человеку, кто пусть косвенно, но причастен к тому, что с нами случилось. Как вы живете-то после этого всего?» «У меня последний вопрос», — перебил уже бывшую секретаршу Дед Мороз. «Где лунный камень из шкатулки? Тот камень, что нашла ваша жена?» Константин выглядел плохо, словно воздушный шарик, в котором обнаружилась малюсенькая дырочка, и он, потихоньку выпуская воздух, становится сморщенным и каким-то беспомощным. «С того дня я больше не видел тот камень», — вздохнул он. «Честно. Когда я сорвался и сбил Лолиту, у меня перед глазами все плыло. Позже я не мог вспомнить никаких подробностей. Если бы я даже увидел тогда этого доктора, то не вспомнил бы. Ну а камень я мог выкинуть в ярости. Он не имел никакой ценности. Я даже не знаю, почему не спустил его сразу в унитаз. Что-то остановило. Может, провидение или рассказы друга. Ведь он очень гордился тогда этой находкой и напридумывал про нее разного. Что это подарок от няни Пушкина, Арины Родионовны, что погиб поэт на дуэли, когда передал его своей ослабевшей после четвертых родов жене. Та, в свою очередь, подарила его младшей дочери поэта и в тот же год умерла. А дочка вышла замуж за принца, будучи разведенной с тремя детьми. Может, все эти бредни, что он нес про этот камень, не позволили мне его выкинуть?» «Это называется жадность», — прокомментировала Полина Петровна. «Я прощаюсь с вами», — сказал Дед Мороз. Видимо, его удовлетворил последний ответ Константина. «Напоследок хочу сделать вам подарок. Новый год все-таки». Он пропал с экрана, а на темном экране неоновым светом загорелась всего одна строчка. «Если в темноте посмотреть на себя, то можешь увидеть выход». Но пленникам 13-го этажа уже через секунду стало не досуг разгадывать загадки, потому что послышался звук открывающейся двери. И люди молча, боясь спугнуть удачу, но не забыв прихватить свои вещи, направились к выходу. Последним шел Константин. У него не было сил заглянуть в свой компьютер, но он знал наверняка, что там увидит, поэтому как мог оттягивал этот момент. В кабинете уже никого не осталось. Вынужденные гости, не пожелав провести ни одной лишней секунды в этом здании, быстро удалились из кабинета. Константин не удивился и тому, что Адам исчез вместе со всеми, словно бы его больше ничего не связывало с шефом. За окном стояла кромешная тьма, огромные антикварные часы с кукушкой, которыми Константин когда-то так гордился, показывали 12:30. Все кончено. Он банкрот. В сумраке кабинета уютно горела лишь настольная лампа, как бы указывая, куда ему идти. Константин был уверен, что ее оставил Дед Мороз специально, предлагая Константину сразу оценить масштаб трагедии. Осторожно и неуверенно он подошел к столу. На мониторе компьютера мигало сообщение. Средства со счета мистера Лучана переведены в полном объеме. Константин не удивился, но сердце все же упало в желудок и противно засосало под ложечкой. Как назло, телефон зазвонил, на определителе высветилось «Дон Лучано». В бессилии Константин сел в собственное кресло и обхватил голову руками, не в состоянии решать эту проблему прямо сейчас. Вдруг на глаза ему попался листок, небольшая записка, сделанная от руки. Прочтя ее, Константин понял все. Теперь он наверняка знал имя Деда Мороза.